Глава 33. Арчи Уоррен сидел за своим столом в зале для заключения сделок компании Lab Goldsmith Saxon, офис которой располагался на 20 этаже одной из высоток лондонского Сити. Стол был размером со складывающийся столик, какие бывают в пассажирских самолетах. Места для ног под ним было катастрофически мало. Все, что на нем находилось, это монитор, клавиатура, два телефона, пепельница, пачка сигарет, золотая зажигалка и бумажный стаканчик с кофе. Как и у остальных 60 маклеров, у Арчи к каждому уху было прижато по телефонной трубке, а его пальцы непрерывно наколачивали клавиатуру. Он торговал японскими ценными бумагами, покупая и продавая их своим клиентам, компаниям, банкам, пенсионным фондам и тем немногим физическим лицам, у которых действительно большое состояние. Было 6:15 утра, Арчи сидел за своим столом уже 1:10 и выкурил за это время 2 сигареты. Курение здесь было запрещено, но Арчи это запрещение ни в грош не ставил. Как и Оливер Уолтон, соседний стол справа, и еще половина работающих здесь людей, которые тянули каждую рабочую неделю на грани нервного срыва. Арчи проворачивал в плохой день сделок как минимум на 100 миллионов долларов. Никто не смел сказать Арчи Уоррену, что он не может здесь курить. По экрану ползли имена клиентов и названия компаний клиентов. По громкой связи объявили заявку из Токио. Ямаичи покупает конвертируемые акции Сумитомо на сумму 10 миллионов долларов по цене 99,5 или ниже. Когда токийский рынок закрылся, Арчи зажег 3-ю сигарету и быстро проверил свои позиции, готовясь к предстоящим торгам в Лондоне. Он также пролистал список совершенных за ночь японских транзакций и заметил сделку стоимостью 5 миллионов долларов, предметом которой были ценные бумаги компании, редко появлявшейся на рынке. Это привлекло его внимание. Название компании клиента выглядело знакомо, хотя он ума не мог приложить откуда. Фернбанк. Дилером был Оливер Уолтон. Фернбанк. Название вызывало какие-то ассоциации, но какие? Арчи зевнул. Может, если бы он вчера вечером не выпил столько портера, сегодня у него в запасе было бы больше мозговых клеток. Он повернулся к коллеге. «Эй, Олли, что это за контора, Фернбанк?» «Швейцария», — сказал Уолтон, — «частный банк». «Серьезные игроки?» «Серьезнее некуда». Арчи откинулся в кресле и затянулся сигаретой, напрягая мозги изо всех сил, и вдруг вспомнил. Джон сидел в своем новом BMW. Он все-таки решил купить его. Дела шли так хорошо, что он мог себе это позволить, не задумываясь о том, одобрит ли мистер Сарацини покупку. Почти 5 месяцев банкир напоминал о себе только краткими телефонными звонками раз в 2 недели, когда спрашивал исключительно о здоровье и настроении Сьюзен и не говорил и 2 слов об отчетах, которые Джон регулярно отсылал, и замечал только, что они выглядят удовлетворительно. Не вспоминал он и о своем обещании сводить Сьюзен куда-нибудь. За все время он ни разу не позвонил ей самой. Джон подозревал, что она разочарована и находит такое поведение странным. Хотя, может, мистер Сарацини и прав. Они со Сьюзен справлялись с ситуацией, только избегая разговоров о ней. Прошло уже 5 месяцев, оставалось 4, и все получалось, крышка сундука была закрыта, Джон восхищался стойкостью Сьюзен. В итоге все сложилось хорошо, они сохранили бизнес и дом, приобрели новую машину. Джон хотел купить машину и Сьюзен, но она была вполне довольна своим стареньким Пежо, а у него теперь есть кабриолет, о котором он так мечтал. На часах было 7:15, для пробок еще рано, но задержку создавали ведущиеся на мосту дорожные работы. За последние пару месяцев на Digitrack свалилось столько заказов, что Джону, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой, приходилось выезжать из дома на 1 час раньше. Джон стал думать о наступающем Рождестве, до которого оставалось всего 3 недели. Где провести праздники? Что подарить Сьюзен? Обычные рождественские мысли, но не совсем. Он бы съездил покататься на горных лыжах, как в прошлое Рождество. Арчи пригласил их составить компанию им с Пайлой в швейцарских Альпах, но пришлось отклонить его предложение из-за беременности Сьюзен. И в любом случае Сьюзен не хотела никуда ехать, и Майлз Ван Роу хотел, чтобы она находилась поблизости от него, и, скорее всего, он был прав, поскольку у нее не прекращались сильные боли. Сначала Ван Роу утверждал, что это спазмы, но пару недель назад определил кисту яичника. Почему он раньше не мог понять, что это киста? Но это были не просто боли, они... Течение его мыслей прервал звонок мобильного телефона. «В сквош сегодня играем?» — спросил Арчи. «Да, корт я заказал. Только что обнаружил кое-что интересное. Этот твой банк, который тебя кредитует, как он называется? Фернбанк?» «Да». «Оказывается, они клиенты нашей конторы. Как тебе совпаденница?» Джон помолчал. «Как получилось, что ты раньше этого не знал?» «Мы их обслуживаем всего пару месяцев». «И что ты о них знаешь?» «Пока ничего. Хотел спросить тебя, что ты хочешь о них узнать». «Ну, мне кажется, это уже не важно. Я хотел их проверить до того, как залез с ними в постель». «Ну да, сейчас уже поздновато. Они тебя уже натянули, и даже без гондона». «Эй, что за сравнение?» «А что?» Об этой части сделки Арчи не знал. Связь вдруг ухудшилась. Стараясь перекрыть шум, Джон сказал: «Нет, ничего, все нормально». «Ну...» Следующего слова Джон не расслышал. Дальше голос Арчи прорывался сквозь помехи. «Движение. Надо. Затем. 8. Пока». Поток машин двинулся. Джон позвонил Сьюзан. «Привет», — ответила она. Судя по голосу, она была удивлена и довольна тем, что он позвонил. «Слушай», — сказал Джон, — «у меня тут появилась идея насчет Рождества. Нас же Гаррисоны пригласили. Но, если честно, я не хочу, чтобы их подрастающее поколение испортило нам праздники. Может, съездим в какой-нибудь отель, проведем их там, где-нибудь за городом, но недалеко от Лондона». Сьюзан долго молчала. Потом сказала: «Джон, это, конечно, хорошая мысль, но почему бы нам не устроить настоящий семейный праздник? У мамы и папы пока нет никаких планов. Может, сделаем им подарок, привезем их в Англию? Я подумала, что мама сможет помочь с малышом». «Что? Она обрадуется, когда узнает, что скоро станет бабушкой. Будет очень здорово, если она пару месяцев поживет у нас после рождения малыша». Джон не заметил, как светофор на выезде с моста загорелся красным, и слишком поздно нажал на тормоза, БМВ взвыл и остановился чуть ли не на середине перекрестка. Но Джон ничего не видел и не слышал, прокручивая в голове то, что только что сказала Сьюзан. «Сьюзан, что ты имеешь в виду?» «Ну, часто же семьи, заводящие первого ребенка, так делают. Приглашают матерей пожить с ними, присмотреть за малышом, у них ведь больше опыта». Джон едва не сорвался на крик. «Сьюзан, мы не оставляем ребенка. Как только он родится, мистер Сарацини заберет его. Не впутывай в это свою мать. Будет только хуже для тебя, для нас». Ответа Джон не услышал. «Сьюзан?» — сказал он. «Алло!» В ответ раздался всхлип. Сьюзан плакала.